Глава 21. Переход границы. Неравная схватка в воздухе. Виевичи так и не вернулись этой дорогой. Зато спустя какое-то время вернулся Кир. Прямо на лету он превратился в медведя, подхватил на одну лапу раскиданные по кустам рюкзаки и напролом двинулся в ближайшие кусты. Чтобы не замедлять движение, друзья тоже перевоплотились. Билана – волчицу, Повелевса – в рысь, ну и Зар – волка. «Далеко ты их проводил, Ведас?» – поинтересовался Зар. «Достаточно, чтобы понять, что они побежали по нашему бывшему следу, а через какое-то время все-таки догадались, что сбились с него. После этого уже другой дорогой вернулись к своим подопечным. Кстати, чтобы вы знали, тот тип, что поднял сирену, благодарность получил. Теперь идет впереди всех, байки травит. Но я не только это успел увидеть. Издалека я заметил замок. Черный замок. И даже издалека он не внушил мне ничего хорошего, кроме страха. И по всей вероятности, туда нам и дорога. Ты думаешь, волха и Лелю держит там? Не знаю, как волха. В крайнем случае, я думаю, пока медальон все еще висит на нем, его вообще держать без надобности. Он сам по собственной воле им служит. И его найти будет куда проще. Главное, успеть снять кулон. А вот Леля, если она отвергла предложение Индрика занять место Параскеи, то ее на самом деле где-то держат. «Самое плохое, что о нас теперь знают», — задумчиво произнесла Повелевса. «И они наверняка выставят дополнительные наблюдения и посты». «Пусть выставляют!» — с ухмылкой произнес Зар. «Они ведь ждут детей, но никак не животных!» «А ведь и точно!» — обрадовалась Билана. «Мы же можем подойти незамеченными прямо к замку и уже там начать действовать!» «В крайнем случае разведать что да как — это точно!» Шли уже довольно долго, но черного замка все не было видно, а по всем временным параметрам он уже должен был появиться. Ну, хотя бы издалека. Но нет. «Мне кажется, или здесь замешана магия?» — первой нарушила молчание Повелевса. «Причем, хочу заметить, далеко не белые». «Действительно, даже если учесть скорость и дальность полета в виде ворона и теперешнее передвижение по земле, то по всем подсчетам мы уже давно должны были достичь стен замка», — согласился с подружкой Кир. «А ведь скоро стемнеет. Может быть, нам поискать какое-нибудь укромное местечко на ночь?» — предложила Билана. «Зачем нам укромное местечко? Ведь мы вполне можем передохнуть прямо в этих образах». «Зар, на время отдыха для полного восстановления сил нам не мешало бы стать людьми. Иначе мы не успеем восстановиться», — пояснила Повелевса. «А для этого действительно нужно найти безопасный уголок, чтобы оно не просматривалось сверху и не было открыто, как на ладони. А тут, как назло, ни одного высокого корня не встречается». «Но остается самый главный вопрос. Нужно решить задачу с подходом к замку. Может быть, это самая магия просто-напросто не подпускает животных. И ночью, вместо того, чтобы отдыхать, нам попробовать приблизиться к замку в своем истинном виде?» «Ведас, ты с ума сошел? Это же так опасно — передвигаться ночью, прямо под носом Индрика. Это же самое логово всей нечисти!» — заволновалась Повелевса. «Это на самом деле опасно, я согласен. Но мы должны испробовать этот способ, ведь пока у нас нет других догадок, а отдохнуть после успеем». «В таком случае нам остается дождаться ночи». «Может быть, ну ее ждать?» — предложил Зар. «Вокруг все кажется спокойным. Давайте сейчас, пока еще не так темно, и попробуем». «Я согласен с Заром. Опасность быть обнаруженными может нас поджидать как сейчас, так и в ночи. Просто надо быть начеку и быть более осмотрительными». Так и решили. В ту же минуту раскиданные по земле рюкзаки были разобраны своими хозяевами. Не теряя больше времени, друзья решили продолжить путь в надежде еще до темноты попасть на территорию такого близкого и тем не менее недосягаемого черного замка и до полной темноты успеть подыскать для себя убежище. Впереди шагал Зар. Он осматривался по сторонам, прощупывал палкой почву под ногами, чтобы ненароком не угодить в ловушку. За ним следом шли Повелевса и Белана. И замыкал шествие Кир. «Зар, подожди немного!» Вдруг попросила мальчика Белана. «Что такое, Беланочка?» Приостановился Зарубик. «Ты собрал, наверное, всю паутину этого леса? Дай-ка я тебя отряхну!» «Ну что ты, Беланочка! Не стоит так беспокоиться! Тем более паутина, она такая противная! Я знаю, что многие девчонки, в смысле девочки, ее даже коснуться боятся!» С этими словами, крутясь на месте и вокруг своей оси, Зар пытался сам освободиться от нависшей на нем паутины. Вот он развернулся лицом к друзьям и, стараясь достать висячие белые липкие волокна на плече, как-то неуклюже споткнулся и начал падать вперед спиной. Со стороны это падение могло бы показаться смешным, если бы не одно «но». При том, как мальчик начал заваливаться назад, его тело постепенно стало исчезать и таять прямо в воздухе. Так как первый накренилась голова, то пропала она. Затем плечи, махающие для равновесия руки, туловище и, в конце концов, оторвавшиеся от земли ноги. Ребята как стояли, наблюдая за уморительно падающим Зарубиком и готовые вот-вот рассмеяться, так и замерли с полуоткрытыми ртами, только теперь уже не от веселья, а от удивления. Куда же так внезапно решил исчезнуть их друг? Но, по всей вероятности, не понимая, что на самом деле происходит, Зар все это время продолжал потешно бубнить себе под нос. Как это он так не удержался на ровном месте? И вообще, обо что он мог споткнуться? Все это происходило, словно в замедленной съемке. Вот послышался хруст веток и травы. Зарубик все-таки не удержался и шлепнулся. Потом... «Эй, ребята, а вы где?» — выкрикнул обеспокоенным голосом Зар. «Куда вы подевались? Беланочка, Повелевса, Ведас! Да где же вы?» «Так мы тут, Зар! Где стояли, там и сейчас стоим! Но ты-то сам где? Зар, мы тебя не видим!» С этими словами Кир сдвинулся с места и начал ощупывать там, где только что топтался их друг. И вот уже бесследно пропал, как в воду канул. «Но этого же не может быть!» — возмущался Кир, совсем рядом слыша шуршание неугомонного Зара. Тот явно не стоял на месте и тоже ощупывал то место, где только что исчез из виду. Но вот друзья услышали еще более тревожные нотки друга. «Вы кто? Откуда вы взялись? Эй, эй, не подходите ко мне!» — выкрикивал Зарубик и явно в страхе от кого-то пятился вперед спиной. «Кто там? Что там, Зарубик?» — заволновалась Белана, да и остальные тоже. Но вот они молниеносно замолкли. У них на глазах также поочередно начала проявляться сначала спина с ногами, голова с плечами, отмахивающие руки. И вот спустя пару секунд перед друзьями предстал Зар собственной персоной. «Заруба!» — в один голос выкрикнули ребята. «Ты где был-то?» «Да нигде я не был! Вот, буквально пару шагов сделал, и вы появились! А где они?» «Кто они?» — не поняли ребята. «Кто, кто? Вы что же, их не видели, что ли?» «Да кого?» «Два светящихся уха! Они вот только что прямо на меня напирали и куда-то вдруг делись!» Для обдумывания создавшейся ситуации, напряженно всматриваясь в полутьму, ребята примолкли. И как раз в это время все одновременно услышали какое-то непонятное сопение и копошение, происходящее под землей. Дети переглянулись. Кто бы это мог быть? В округе никого видно не было. Но звуки, тем не менее, не исчезли. Они, казалось, прошли мимо и словно сквозь перепуганную компанию детей. А как известно, неизвестность пугает больше всего. Ребята переглянулись. А звук тем временем прошуршал и вовсе исчез. Дети вздохнули с облегчением, помолчали. «И все-таки, куда ты подевался?» «Я могу спросить то же самое. Смотрю, а вас как ветром сдуло!» «Да, загадка», — протянул Кир. «Но мне кажется, каким-то способом ты побывал как раз на территории Черного замка и таким же образом вернулся обратно». «Но каким, Зар?» Кир уставился на друга. «Как ты это сделал?» «Да не знаю я!» Развел Зар руки в стороны. Он просто-таки опешил от такого прямого вопроса. При этом он опять начал пятиться и пропадать прямо на глазах друзей. «Эй, ты куда опять? А ну, стой!» Билана успела схватить Зара за грудки и пресечь исчезновение друга. «Ребята, я, кажется, знаю, в чем дело!» Обрадовалась Повелевса. «Дело не в том, как мы выглядим людьми или животными, а как пересекаем этот отрезок пути. Все это время, когда Зар то пропадал, то появлялся вновь, он двигался спиной вперед, ну типа задом наперед». Все уставились на Повелевсу. «Мы ничего не теряем». Видя недоуменные лица друзей, продолжила она. «Нам нужно попробовать. Только для начала, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, давайте вновь перевоплотимся в животных». Девочка, уже видя рыси, первая развернулась и стала пятиться спиной вперед, как только что делал Зарубик. И правда, с медленным продвижением вперед она стала постепенно исчезать. Короткий хвост, задние лапы, по примеру Повелевсы, в образе своих животных, а Кир, как это уже было со всеми рюкзаками на лапе, начали исчезать и остальные. Это явление ошеломляюще смотрелось только со стороны. Сами дети ничего такого не наблюдали. Они даже не поняли и не почувствовали, как оказались по ту сторону границы. Но тем не менее, они уже были на территории Черного замка. «Вот тебе и разгадка!» «И опять же, это произошло благодаря нерасторопности Зара и, конечно же, наблюдательности Повелевсы». «И все же интересно, что за уши такие пытались на меня напасть?» озадачился Зар. «Опиши-ка их поподробнее», — попросила Билана. «А что их описывать? Они светились. Не то чтобы голубым, но и не зеленым светом, что-то среднее». «А на чьи эти уши были похожи?» «Ну, типа на кошачьи, что ли?» — рассуждал вслух Зарубик. «Только побольше размером». «Так чего же тут думать?» — удивилась Билана. «Эта кошка и была, только земляная. Их еще подземными называют. Такие кошки заколдованные клады охраняют. Сами они под землей находятся, а вот уши их на поверхности и светятся вдобавок. Наверное, где-то в этом районе заколдованный клад запрятан. Вот она, почуяв опасность в виде Зара, и решила проверить, кто это на самом деле. Но насколько рассказывал словохотец, для людей земляные кошки не опасны». «Может быть и не опасны, но когда ты оказываешься с ними один на один, и на тебя, сопя с карабкающим звуком, надвигаются светящиеся уши, выглядит это как-то не очень успокаивающе. Наоборот, устрашающе», — заметил Зар. «Да ладно тебе, Зар. Вот если бы это были светящиеся глаза Кудияра, это было бы куда круче», — подковырнул друга Кир. «Очень смешно», — скривилась волчья морда Зара. А вечернее время все больше начало уступать ночному. Ночь начала вовсю овладевать своими правами. Впереди уже еле проглядывались стволы деревьев и заросли кустов, а подходящего местечка для ночевки пока еще не было найдено. Ну все, если сейчас не подвернется подходящая коряга, под которой можно удачно устроиться и отдохнуть, или чья-либо нора, я залягу прямо здесь и в волчьей шкуре, — заявил Зар. Подожди еще немного. Мне кажется, впереди между деревьями появились прогалы. Возможно, там поляна. Вот и остановимся. А ты уверен, что на поляне будет безопасно? Здесь вообще нет безопасного места. Но зато я буду уверен, что во время сна сверху на меня не свалится одна из щупалец оплетая. Тем более мы по-любому выставим караул. Дети, преодолев последние 10 метров до выхода на предполагаемую поляну, уже было надеялись расположиться на ночлег, но, выйдя из-под навеса леса, замерли от неожиданности. Это была не то чтобы поляна. Это было поле-пустырь, а за ним, насколько хватало взгляд, воздвигались огромные непроходимые скалы. Вот в них-то и был выдолблен черный замок. И он был действительно черным. Ночное небо сейчас не казалось таким уж темным по сравнению с этим нагромождением непролазных и непреодолимых скалистых стен. Пики гор служили заостренными пиками башен замка. Вместо окон чернели бездонные провалы, и каждый такой провал был зарешоченным. Особенно на фоне всего этого нагромождения выделялась одна необычная башня. Она располагалась посередине уходящих ввысь пиков, и единственное не заканчивалось острием, по той простой причине, что на самом ее конце громоздилось что-то типа плоского огромного каменного набалдашника. С виду это сооружение напоминало гигантский гриб после ядерного взрыва. Ножка – конус, а на нем – шляпка. И даже в ночной темноте детям казалось, будто эта самая шляпка держится на подножке как-то неустойчиво. Немного, но пошатывается. На башнях вокруг этого сооружения черными тенями выделялись фигуры караульных виевичей. Единственные встроенные ворота были заперты. Да если бы они и оказались нараспашку, наверное, ни у кого не возникло бы желания оказаться внутри этой нагнетающей ужас застройки. А неподдельный ужас и страх это место нагнетало, как никакое другое. Каждой частичкой своих дрожащих тел, всеми мыслимыми и немыслимыми чувствами дети ощущали опасность и тревогу, исходящие от этого места. И в то же время они понимали, назад дороги нет. Как бы им ни хотелось идти туда, их путь вел именно в Черный замок. Не сговариваясь, четыре дружных зверя вновь скрылись под спасительный покров леса. Какое-то время никто из них не мог произнести ни слова, ни мысли. Они так рвались и стремились к Черному замку, месту, откуда правит все нежитью и нечистью змей Инрик, чтобы спасти своих друзей. Во время пути преодолели столько опасностей, натерпелись страха. И вот они у цели. «Что будем делать?» — послала мысленный шепот Билана. «Как бы то ни было, нам в любом случае нужен отдых. Поэтому давайте все-таки устроимся где-нибудь на ночь. Там и решим», — предположил сдержанный, но только по голосу и по виду Кир. На самом деле его медвежьи поджилки тряслись не меньше, чем у остальных. Наконец-то выбрали подходящее местечко. Костер не разводили. Это и понятно. Прямо под самым носом у них располагался вражеский лагерь. Но все меры предосторожности, конечно же, провели. Перекусили на скорую руку и распределили время караула. Первым вызвался Зар. Его сменил Билана, Повелевса. И уже под утро Кир. Ночь, на удивление, всем прошла благополучно. Наверное, все силы неприятеля были кинуты на охрану замка. Кир всех разбудил с позаранку. Солнце на горизонте только начинало пробивать свои первые лучи, а друзья были уже на ногах. Быть в образе человечем, да под самыми стенами Черного замка чревато последствиями. Поэтому, пока утро только расправляло свои крылья, дети хорошенечко схоронили свои пожитки и на этот раз перевоплотились в мелких животных, чтобы не мелькать своими размерами у бдительной охраны Индрика. Еще с вечера друзья договорились, что все, кроме Кира, будут держаться вместе и ждать его в условленной точке. Кир же отправился на разведку. День не пролетит вороном, прошмыгнет под самым носом охраны крысой. А носы змей подобная охрана Индрика держит по ветру. Нюх у змей тот еще. Кир решил не привлекать внимания полетами. И, приняв образ крысы, Юрка прошмыгнул в траву и маленьким сереньким неприметным комочком побежал к стенам замка. Конечно, продвигаться по земле было куда медленнее, чем по воздуху. Но рисковать и быть обнаруженным раньше времени сейчас было совсем не к месту. Кир уже пересек полпути, когда его крысиный инстинкт, накопленный годами, а может быть и веками, подсказал, что ему угрожает опасность. Кир остановился, принюхался. Запах, стелящийся по земле, не выдавал ничего присутствия. Все то же самое, никаких изменений. Надеясь что-то разглядеть, мальчик приподнялся на задние лапки и внимательно уставился вперед. Но разглядеть так тоже ничего не удалось. А опасность с каждой секундой все нарастала и нарастала. И откуда она должна была появиться, было неизвестно. Но вот беззащитное тельце крысы накрыла пока еще небольшая тень. Она заслонила солнце над Киром буквально на какое-то мгновение. Но этого времени было более чем достаточно. Кир поднял свою серенькую усатенькую мордочку вверх и глазами-пуговками уставился в небо. Вот, оказывается, откуда ждать нападения. То, что успел разглядеть мальчик, повергло его в такой ужас, что с диким неудержимым писком он подпрыгнул в воздухе и буквально впился в твердую, прибитую дождями и обожженную солнцем землю. Кир вгрызался в нее зубами, всеми четырьмя лапами с остренькими крепкими коготками и безостановочно копал, копал, копал. Несмотря на твердость почвы, из-под задних лап Кира маленькими порциями то и дело вышвыривались горстки разрыхленной им земли. Норка медленно, но углублялась. А пока Кир без устали работал своими конечностями, тень над дрожащим тельцем крыса промелькнула еще несколько раз. С каждым заходом тень увеличивалась, и вот кружащее над зверьком существо так низко спланировало, что с земли поднялся поток ветра и пыли, а тело крыса чуть не сорвало с места и не унесло в сторону. Киру пришлось вонзить все коготки в затвердевшую почву. И только это удержало его возле почти вырытого укрытия. Шерсть на теле вздыбилась. В этот момент крыс очень напоминал взъерошенного ежика. Но вот существо в небе вновь исчезло с поля зрения. Кир понял, оно пошло на последний круг. В следующий раз тень не просто его накроет, она сметет Кира с лица земли. Кир превратился в сверхскоростную землеройку. Лапы мелькали с такой скоростью, что их сложно было различить по отдельности. Их движение превратилось в один общий вихрь. Нора уже достигла нужных размеров, но мальчик понимал, достаточно было подковырнуть почву одним когтем, и крыс окажется на поверхности. Но Кир не останавливался. И вот пришел момент последнего захода чудища над землей. Мальчик услышал неприятный свистящий звук, рассекающего воздуха огромного мощного тела. Существо приближалось. Не теряя более времени, Кир нырнул в норку. Он успел достигнуть ее дна и попробовал еще углубиться. Но буквально следом за ним в каменистую и такую твердую для крысы землю врезались две когтистые лапы. Вместе с комьями земли Кир оказался зажатым в лапе существа. Часть земли высыпалась из когтей, но часть осталась. Остался в этой мертвой хватке и Кир. Нет, он, конечно же, мог бы выскользнуть сквозь щели в когтях, но существо быстро стало подниматься ввысь, что падение с такой высоты было бы смертельным. Поэтому Притворившись одним из камней, он затих. Но притвориться неживым комом, как оказалось, было плохим решением. К лапе, в которой затаился Кир, приблизилась морда существа. На мальчишку уставились два больших круглых, как у филина, но раскосых, как у зайца, глаза. Поэтому, чтобы разглядеть свою добычу, существу пришлось посмотреть сначала одним, потом вторым глазом. Удостоверившись в наличии живой плоти в когтях, теперь уже к сомкнутой лапе приблизился клюв. Он раскрылся буквально на несколько сантиметров, и оттуда высунулся синюшный длинный язык. Он проскользнул сквозь когти и на ощупь начал выискивать дрожащее тельце крыса. Оказавшись в таком, мягко говоря, щекотливом положении и видя приближающуюся смерть на конце языка существа, находясь в полуобморочном состоянии от страха, Кир начал совершать судорожные движения. При этом перед собой он выталкивал комья земли, мелкие камушки, все, что попадалось на пути его лапок перед липким языком, который не переставал искать для себя лакомство. В клюве оказывалось все, что угодно, но никак не долгожданная добыча. Существо ожесточенно отплевывалось и с каждым разом все больше и больше раздражалось. Наконец, когда в лапе обозленного существа, кроме себя любимого, Кир больше ничего не обнаружил, он извернулся и вовремя. Язык прицельно ткнул в то место, где мгновением раньше находился крыс. И вновь существо постигло разочарование. Ловушка из когтей оказалась пуста. Толстой, но юркой змейкой серое тельце ловко проскочило через неплотно сжатые щели когтей и вонзилось в лапу существа с внутренней стороны. И как альпинист, правда без снаряжения, стало подниматься вверх по лапе. Кир было подумал, что спасся. В его планы входило забраться на спину крылатой твари и там переждать, когда она все-таки решит приземлиться. Вот тогда он быстренько спрыгнет на поверхность чего-либо, а там уж найдет какую-нибудь щель, чтобы скрыться. Но не тут-то было. Кир и не подозревал, что кроме клюва тварь имела еще и... Только тут мальчик окончательно догадался, кого он таким необычным способом сумел оседлать. Это был самый что ни на есть настоящий аспид, чудовищный крылатый змей, который как раз имеет птичий нос и два хобота. Сначала Кир и внимания не обратил на два обрубка, чем-то напоминающих два полых трубчатых уха. Но теперь, когда они пружинкой выстрелили вперед, показав всю свою длину, Кир догадался. Это были хоботы. Монстр был непроглядно черен, откуда в народе ходило выражение «аспидно-черный цвет». Хотя, по некоторым поверьям, крылья у него пестры и переливаются огненными отблесками. В данный момент крылья и хвост у аспида действительно переливались. Правда, из-за того, что в нем играли и отражались яркие лучи солнца. Живут аспиды в каменных горах, а по другим сказаниям, на мрачном суровом лесистом севере. И на землю никогда не садятся, только на камень. Аспида невозможно убить ни стрелой, ни каким-либо другим оружием. Можно только сжечь. От такой догадки Киру стало совсем нехорошо. В чувство его привело то, что его самым нещадным образом хотели заполучить те самые отростки-хоботы, которые змеями юлили по собственной спине и так и норовили поймать и схватить лакомого крыса. Но неугомонный крыс почему-то напрочь отказывался сдаваться. Он отпрыгивал в тот момент, когда его, казалось бы, должен пришлепнуть или скрутить один или другой хобот. Крыс обычный сейчас превратился в боевого крыса. Борьба на спине летящего в воздухе аспида шла нешуточная. И аспид начал ошибаться. Он направлял хоботы все менее точно. Их движения стали разобщенными и хаотичными. Они начали действовать совершенно бездумно. То дубасили сами себя почем зря, стараясь отбить друг у друга такую близкую и манящую добычу, то со всей силой и ненавистью наносили ощутимые удары по всему корпусу. отчего Аспид аж вздрагивал. И вот, наконец-то, пришел завершающий этап. Извернувшись 3-4 раза от неприятельских нападок, крыс прошмыгнул под самым их носом. Да так, что хоботы оказались связанными между собой. Но не в простой узел, а довольно изысканный и хитрый. Хоботы дернулись пару раз и замерли. Киру вернулась лупоглазая голова с бантом из хоботов. Глаза ее горели гневным пламенем. И если бы только смогли, сожгли бы проворного крыса живьем. Голова вновь отвернулась. Мальчик только усмехнулся желанию Аспида отомстить обидчику, но все-таки успел прочесть в этом взгляде, что сейчас может произойти. И это произошло. Кир только успел вонзить все свои острые, как иголочки, но прочные коготки в чешуйчатую шкуру Аспида, как тот начал уходить клином вниз, совершая так называемую мертвую петлю. Кир повис кверху лапами. Хвост безвольно мотался по воздуху, крутясь то в одну, то в другую стороны, в зависимости от того, куда поворачивался Аспид. Наконец, петля завершила свой оборот. Медленно Кир вновь встал на трясущиеся от напряжения лапы. Еще одного такого кульбита он не выдержит. А Аспид тем временем готовился к очередному перевороту в воздухе. И Кир решился. Как только Аспид пошел на новый разворот, вместо того, чтобы вновь вцепиться в его чешую, Кир мгновенно перевоплотился в ворона и незаметной черной точкой оторвался от туловища чудовища. В то время, когда Аспид начал заходить на мертвую петлю, в предвкушении, что сейчас избавится и, возможно, даже все-таки полакомится этим противным грызуном, который истрепал ему все нервы, ворон камнем падал на землю. Только у самой поверхности Кир мягко вышел из пике и дальше полетел над самой травой, чуть ли не касаясь ее верхушек. Таким способом за считанные секунды Кир преодолел оставшееся расстояние до скалистого замка. Не теряя времени и не боясь оказаться заметным на фоне скалы, такой же черной, каким был он сам, вертикально поднявшись, Кир полетел вдоль нее и вскоре уже крысой восседал на одной из башен. Кир посмотрел на мечущегося над пустырем Аспида, все еще не терявшего надежды отыскать крыса. Мальчик усмехнулся своей волосатой усатой мордочкой и юркнул в один из провалов зарешетченного окна.